скрывается какой-нибудь новый замысел. Может быть и такой. Убрать всех старых членов Политбюро, чтобы свалить на них все свои бесчисленные прегрешения. Сталин понимал, что судьба не даст ему много времени. Но даже он не мог знать, что эта гневная тирада была последней в его жизни. Песочные часы были уже пусты. Из сосуда вытекали последние песчинки. Оборвав свою мысль на полуслове, Сталин сухо кивнул всем и ушел к себе. Все молча вышли и быстро разъехались. Было еще темно. Маленков с Берией сели в одну машину. Как вспоминал в беседе со мной Рыбин, 1 марта в полдень обслуга стала беспокоиться. Сталин не появлялся, никого не вызывал. А идти к нему без вызова было нельзя. Тревога нарастала. Но вот в 18:30 в кабинете у Иосифа Виссарионовича, продолжал Рыбин, зажегся свет. Все вздохнули с облегчением. Ждали звонка. Сталин не обедал, не смотрел почту, документы. Все это было необычно, странно. «Но время шло», — рассказывал Рыбин, не скрывавший своих личных симпатий к Сталину, «а вызова не было. Наступило 20 часов, а затем 21, 22 часа. В помещениях Сталина полная тишина. Беспокойство достигло крайней точки». Среди помощников и охраны начались споры. Нужно идти в комнаты. Зрели дурные предчувствия. Дежурные сотрудники Старостин, Туков, подавальщица Бутусова стали решать, кому идти. В 23 часа пошел Старостин, взяв почту как предлог, если хозяин будет недоволен нарушением установившегося порядка. Старостин прошел несколько комнат, зажигая по пути свет и включив освещение в малой столовой, отпрянул, увидев на полу лежащего Сталина в пижамных брюках и нижней рубашке. Он едва поднял руку, позвав к себе Старостина, но сказать ничего не смог. В глазах были ужас, страх и мольба. На полу лежала правда, на столе открытая бутылка боржоми. Видимо, здесь Сталин лежал уже давно, так как свет в столовой не был включен. Прибежала на вызов Старостина потрясенная челядь. Сталина перенесли на диван. Несколько раз он пытался что-то произнести, но раздавались лишь какие-то неясные звуки. Кровоизлияние в мозг парализовало не только речь, но затем и сознание. Может быть, в эти минуты Сталин успел вспомнить о трагедии Ленина, обреченного на долгую страшную немоту. По словам Рыбина, охрана и порученцы стали звонить в МГБ Игнатьеву. Тот посоветовал звонить Берии Маленкову. Берию нигде найти не могли. Маленков без Берии не решался предпринять каких-либо мер. Один из самых могущественных людей на планете в критическую минуту оказался отгороженным от элементарной медицинской помощи частоколом бюрократических инструкций и запретов. Вождь стал заложником своей системы. Как выяснилось впоследствии, без разрешения Берии к Сталину врачей вызывать было нельзя. Так было записано в одной из бесчисленных инструкций. Наконец, в одном из правительственных особняков в компании новой женщины разыскали сталинского монстра, и в 3 часа ночи Берия и Маленков приехали. Берия был заметно под винными парами.